Часть третья. Без дома. Один. «Хай, малай! Сезмэнда не шляпи рис!» «Эй, мальчик, вы здесь чего ходите?» — по-татарски. Тетка появилась ниоткуда. То есть я в нынешнем состоянии и слона бы заметил, только уперевшись носом в морщинистую коленку. Но вроде не было ее, когда мы на улицу вышли. Тетки, а не коленки. Хотя коленки тоже не было. И я в ступоре вряд ли больше 5 минут провел. «Здрасте», — сказал я. По-татарски, конечно. С этого момента я говорил в основном по-татарски. Так получилось. «Вы одни, что ли?» — не унималась тетка. Была она толстая, в сером пушистом платке вокруг довольно симпатичного лица и толстой ярко-желтой дубленки. А, еще валенки на ней были, с галошами. Не сильно ее эти галоши спасали, должен я сказать. «Мы в гости приехали», — сказал я. «Да кому тут в гости?» — удивилась тетка. Я кивнул на избу и Аби. «А, вы на 7 дней, что ли? Так они когда еще были?» Я неопределенно кивнул. Тетка, к счастью, покатилась мыслью в другую сторону. «Ты Рустама сын, что ли? Рамиль? Нет, Гамиль?» Я неопределенно кивнул и слегка надавил Дильке на плечо, чтобы не лезла с уточнениями. «Ой, какой большой вырос, красивый!» — запела тетка, подходя ближе и рассматривая. «А сестренку я и не видела. Красавица ведь? Красавица, тебя как зовут?» «Ляйсан», — быстро брякнул я. «Ляйсан и Алсу — это чуть ли не самые популярные имена у нас. Даже популярнее Эль и Гуль, которыми все таки девчонок постарше меня называли». «Ляйсан, дочка!» — умильно согласилась тетка и зашарила в кармане. Дилька заинтересованно следила за ней, переступая с ноги на ногу. Я обнаружил, что тоже не отрывая взгляда от теткиного кармана, да еще слюну сглатываю, и разозлился. На себя всего и на тупой желудок особенно. Правильно разозлился. Ничего тетка в кармане не нашла и спросила, незаметно вытаскивая пустую руку. «А меня ты не помнишь? Я-то Скириапа, шейхи Мардана Абы, племянница. Он вон в том доме жил». Я помотал головой. Не помнил я ее. Совсем. Шахимардана бы помнил. Старый такой, с бородой, хромал и с палкой ходил. Еще планочки разноцветные у него на коричневом пиджаке были. Или это Наримана бы был. «Ну да», — согласилась тетка. «Ты же меня всего разок и видел. А дядька мой умер. 1,5 года как». Помолчав, я все-таки решился. Обвел подбородком улицу и спросил. «А остальные?» «И остальные. Старики умерли, молодые разъехались, все вещи в соседние деревни раздали. Галиевы к нам к Важдахаеву переехали, им дом выделили. Один твой дядя оставался, ну и он вот. Все. Теперь и деревня умерла. Нет больше лошманлыка». «А вы не здесь разве?» — удивился я. «Нет-нет, я из райцентра, из администрации. Как раз документ собираю об упразднении». Я не понял, что такое «упоразнений», потом удивился, почему бы не сказать это по-татарски. Полно же слов типа «закрывание» или «ликвидации». Потом вдумался по-русски и по-татарски, ошалел и переспросил. «Каком упразднении?» Таскиряпа вздохнула, повела рукой, как я подбородком, и объяснила. «Дома опишем, заколотим, документы оставшиеся соберем и в архив. Деревня, как населенный пункт, закрывается. Тебе родители разве не сказали? А где они? На кладбище?» «Да-да», — ответил я, чтобы не молчать. И даже не вздрогнул. «А вы чего тогда здесь делаете? Идите туда. Вас же потеряли, небось». Я проклял себя за то, что додакнул. Правда, можно было и назад отыграть. Сказать, например, что не понял. И сесть этой тоскире на хвост, чтобы накормила, обогрела и вывезла отсюда в какую-нибудь цивилизацию. Я спросил, «А вы куда сейчас?» «Говорю же, сейчас по этой стороне пройду, опись сделаю, сколько успею, потом Аждахаева». «На машине?» — с надеждой уточнил я. Тетка засмеялась. «Какая машина? Пешком. Ну, тут недалеко, 3 километра». Я кивнул. Кормежка и согрев отменялись. И на хвост садиться тоже особого смысла не было. «А на станцию как выйти туда?» — спросил я и махнул рукой в сторону, в которую дорога уходила от нашего дома. от бывшего нашего. Очень мне хотелось, чтобы там был выход какой-нибудь станции. А идти обратно очень не хотелось. Да и толку-то в возвращении, если эта зараза в ватнике свинарник не открыла. А даже если и открыла, нет у меня сил через заборы прыгать. Узельки тем более. «Железнодорожную, что ли? А вы разве не на машине?» — удивилась Тискиряапа. «На электричке». Она заозиралась, видать, решила, что я шучу так, но все-таки сказала: «Ну да, как раз от кладбища и пройдете», и показала рукой куда. «Вы сюда так и шли?» Я кивнул. «А вы в дом заходить уже не будете? А то я бы с него начала и опечатала бы сразу», — сказала Тискиряапа и вспомнила. «Вы же все нужное оттуда взяли?» Я снова кивнул и сказал: «Мы пойдем. Будьте здоровы». Это по-татарски так прощаются. «Сауболовас». «Будьте здоровы», — сказала Идилька. Тетка заулыбалась и сказала: «Ой, ты красавица моя! Привет родителям передавайте. Пусть там долго не задерживаются, а то на последнюю электричку опоздают». Я снова кивнул, шагнул и остановился, чтобы ошалело спросить: «Почему опоздают? А на во сколько?» «В 4:30, что-то такое». «А сейчас сколько?» Она пожала плечами. «У меня тоже часов нет. 3:00, думаю». «Будьте здоровы и благополучны», — сказал я совсем красиво и торопливо повел Дильку из деревни. Нечего здесь было делать. «От кладбища дорожка ведет по левой стороне. Прямо к станции выйдете», — сказала Тискиряапа вдогонку. Я оглянулся и поблагодарил. «Наиль, а что такое зират?» — спросила Дилька, сбиваясь с шага на бег. «Парк такой», — соврал я, чтобы не буянило. Кладбище и в самом деле напоминало парк. Заброшенный. Я на нем всего раз был. Аяс, внук стариков Бакиевых, из соседнего дома, потащил, когда с родителями приезжал в гости к своим. Мы за эти 1.5 дня почти сдружились, почти разодрались, но расстались вполне нормально и общались до сих пор время от времени. Через сеть. Он в Альметьевске живет. С тех пор кладбище как лес заросло. И березы за оградой были, и сосны, а голые кусты и всякий серый замерзший бурьян стояли вообще густо. И высоко. Почти по пояс. Даже столбы, на которых висела калитка, были будто воткнуты в пучки мятого сена. И плит тоже почти не видно. Заросли. Плиты были не за всеми заборчиками. Кое-где стояли деревянные пирамидки с жестяными полумесяцами. Но и их за травой почти не видать. Особенно Дильки. Хоть какая-то радость. Парк и парк. Бояться нечего. Я надеялся пройти сквозь кладбище кратчайшим путем и выбраться на дорогу к станции, указанную теткой. Но тут не было кратчайшего пути. Были плохо заметные тропки, закрученные, как упавший провод от наушников. Я пошел все-таки в нужном направлении и почти налетел на сломанную оградку со слепой, к счастью, плитой. «А это что?» — спросила Дилька. «Памятник», — брякнул я и испугался. Но Дилька просто сказала: «А?» и без паузы продолжила: «Наиль, я пить хочу». «И есть». Можно было честно признаться, что я тоже. Очень. Еще остроумнее было бы начать объяснять, что на кладбище не говорят о еде. Я объяснять не хотел. Не только потому, что о Дилькиной психике заботился. О своей тоже. Так что отдал последний сок, про шоколад велел себе забыть, это на самый-самый крайний случай, и попросил: «Диль, ну потерпи немножко. Скоро должны выйти». «К Эбби?» — спросила Дилька. «Она переехала, да?» Она ничего не увидела. Не услышала и не поняла, значит. «Типа того», — сказал я. «Ну, скоро уже. Потерпи». Мы вертелись в бурьяне, выискивая примятые тропки. Я старался держать курс. И всякий раз, когда дорожка уводила нас вправо, на ближайшей развилке возвращался влево. Пока не понял, что, кажется, мы крутимся на одном месте. Во всяком случае, вот эту пару черных плит, тусклых и блестящих, на сравнительно лысом участке, я точно уже видел. Если не ошибаюсь, раза три. Я всмотрелся, шагнул к ним и замер, занемевшей рукой, удерживая Дильку позади. Тусклая плита была той самой. С фотографией, из дома Аби. А в том месте, где на снимке напряженно стоял Марат Абы, вытянулся невысокий холмик. И на блестящей плите было написано: «Марат Мирахмет Улы Османов, и даты жизни. Где стоял, там и лег. И прожил-то, оказывается, всего 43 года. Новая плита стояла не рядом с тусклой, а на метр дальше. Все-таки вандалы шалят, из-за которых папа сорвался в выходные. Но ведь выяснилось, что никаких вандалов нет. Значит, есть все-таки. Вон и земля в изголовье потревожена. Трещина и будто следы. Я пригляделся и сообразил, что плита стоит, где поставили. Точно. Нельзя памятник на могилу сразу ставить. Надо, чтобы год прошел, что ли, чтобы земля улеглась. Вот она и улеглась. Оттуда и трещина. А следов нет никаких. Показалось. Наверное, надо было что-то сделать у могилы родственников. Посидеть, сказать чего-нибудь или помолиться. Нет, у могил вроде запрещено молиться. Ну, не знаю я. И сам здесь задерживаться не хочу. А Дильку пугать тем более. Напугать-то нетрудно. Следы вот придумались. Треск какой-то за деревьями. И еще я уловил, чуть ли не верхним веком, движение далеко за бурьяном. Я вскинулся. Глаз успел, кажется, ухватить коричневую запятую, которая тут же исчезла. Но по шевелению травы было понятно, что сутулая спина так дальше и бредет. В нужную нам сторону. И гад я буду, если это не та самая бабка, которую я видел из стога и которую совсем позабыл. Значит, она прошла впереди нас сквозь жуткий свинарник. Где-то здесь отвисла, пока мы по воротам лазили, и теперь перла к станции. Куда еще-то? «Пошли, Диль», — сказал я и твердо повел ее вперед, стараясь не напороться на пике оград, но и не отрывать глаз от уходящего шевеления травы. Дилька вяло спрашивала, куда мы опять бежим и почему в парке так много табличек. Я на ходу что-то врал, она вряд ли верила, но хотя бы ход не тормозила. Мы удивительно быстро и почти не петляя выскочили примерно в то место, где я заметил бабку, и еще шустрее дошагали до разваленных деревянных ворот. Ворота должны были перекрывать дорогу, втыкающуюся в недалекий смешанный лес. Ничего они не перекрывали, даже в лучшее время. Ну, что могут перекрыть две лисины, торчащие на уровне лодыжек и пояса? А теперь смешные завязки из мочала, которыми жерди были привязаны к стойкам, оборвались, и лисины уткнулись носом в землю. Мы с Дилькой перешагнули и устремились к чащобе, у которой коричневая запятая быстро стягивалась в точку. Дорога была разболтанной, но не по-деревенски широкой. Высокая трава по обе стороны, оказывается, росла, ну, сейчас не росла, а мертво торчала, поверх неохватных пней. Когда-то здесь был лес, густой и дикий. Его вырубили. А впереди, значит, нас ждал невырубленный, густой и дикий. Эта мысль меня приостановила. Только я сообразил, что все равно лошманлыкцы эту чащобу подпиливали, и что непроходимые дебри, такие широкие дороги, обычно не ведут. По-любому бабка древняя туда идти не боится. А я испугаюсь, значит? И мы пошли дальше. Сырую густую тень, которую ронял лес, почти убравший солнце за верхушки самых высоких деревьев. Лишь два лучика прилетели. Прямо в глаз. Мы с Дилькой одновременно ойкнули, запнувшись, переглянулись, засмеялись. И пошли дальше. И услышали птиц. Много разных. Стало спокойней. С поляны-то не видно, но чащоба оказалась сильно прореженной. Одно дерево на три пня. Причем пни, насколько я разглядел в тени и на ходу, были не ровными от пилы, а слегка заостренными, как обкусанный карандаш. Топорами еще рубили, что ли? Ладно, надо сыщицкие способности вперед направлять, а не по сторонам. Где бабка-то? Немножко наддав, мы выскочили на совсем солнечную плешь, заваленную охапками тонких корявых веток, и опять заметил коричневую спину, мелькнувшую не впереди, а за стволами слева. Дорога плавно поворачивала. На свету я бабку так и не увидел, только в тени. Жаль, технику хода изучил бы. «Вот чешет, старая», — восхитился я, вспомнив, что и с утра она копоти давала, что твой олимпиец. Вспомнил я и поганое место, которую бабка нас завела. И как бы сейчас куда похоже нам экскурсию не устроила. Да ну, решил я. Снаряд в одну воронку дважды. Неправильно решил. Снаряд, конечно, не падал. Ни в прямом смысле, ни в переносном. Свиньи нас больше не встречали. Мы просто заблудились.